Допив, она вынула помаду и подвела кукольные губки. И тогда случилась странная вещь. Айдабелла попросила у нее помаду и нарисовала нечто клоунское на губах, а мисс Глициния захлопала в ладоши и завизжала от радости. Айдабелла отозвалась на это веселье глупой, полной обожания улыбкой. Джоул не понимал, что на нее нашло. Околдовала ее лилипутка. Айдабелла продолжала присмыкаться перед златоволосой Глицинией, и ему пришло в голову, что она влюблена. «Нет, торопиться ей некуда, времени полно», — сказала Айдабелла и предложила покататься на чертовом колесе. «С наслаждением», — ответила мисс Глициния, — «с наслаждением». Громовой сполох тряхнул звезды. От шнуровой вспышки занялся огнем венец мисс Глицинии. И стеклянные алмазы продолжали мерцать под розовыми лампами чертова колеса. Джоул увидел снизу, как ее руки-крылышки слетели на волосы Айдабеллы, вспоркнули снова, стиснули мрак, словно поедая его черные содержимые. Люлька пошла вниз, и смех их плескался, как длинный кушак Глицинии. Потом они взмыли к новой вспышке молнии и в ней растворились, но все равно он слышал игрушечный флейтовый голос лилипутки, звеневший по комариному над праздничным гомоном площади. — Айдабелла, вернись, — подумал он, испугавшись, что больше никогда не увидит ее, что она отправится в небо с мисс Глицинией. — Айдабелла, вернись, я люблю тебя. И она уже стояла рядом с ним и говорила: «Там далеко, видать, там прямо небо достаешь». И уже он сидел в колесе наедине с Глицинией и вместе с ней смотрел, как уменьшается Айдабелла под шаткой расхлябанной люлькой. Ветер раскачивал их, как фонарь. «Это ветер», — думал Джоул, видя, как трепещут вымпелы над шатрами, как скачут зверьками по земле скомканные бумажки, а дальше на стене старого дома, где бандит-северянин убил трех женщин, драные афиши танцуют танец скелетов. В люльке перед ними сидела мать в чипце, и ее маленькая дочка баюкала куклу из кукурузной кочерышки. Они махали фермеру, ждавшему внизу. — Слазь оттуда! — кричал он. — Дождь собирается! А и кружила. Ветер шуршал пурпурным шелком Глицинии. «Сбежали, да?» — спросила она с улыбкой, показав заячьи зубы. «Я ей сказала, и тебе скажу, мир — пугающее место». Она широко развела руки, и в этот миг показалась ему вселенной, то есть географией, сушей и морем, и всеми городами из Рандольфова альманаха. Забавные ручки, порхавшие в пустоте, охватили земной шар. «И какое же пустынное! Я тоже убежала. У меня было четверо сестер. Моди ездила на конкурс красоты в Атлантик-Сити, как мисс Мэриленд, такая красавица. Высокие, интересные девушки. А мама, царствие небесное, была без туфель под 1,80 м. Мы жили в Балтиморе, в большом доме, самом видном на нашей улице. И в школу я никогда не ходила. Я была такая маленькая, что могла сидеть в маминой корзинке для шитья, а она шутила, что я в игольное ушко пролезу. У Моди был поклонник, который мог поставить меня на ладонь, и в 17 лет я сидела за ужином на высоком детском стульчике. Мне говорили: «Не играй одна. Есть еще маленькие люди. Пойди, найди их». Говорили, они живут в цветах. Сколько я оборвала лепестков, но сирень, она и есть сирень, и в розе ни в одной я не нашла людей. Ну, кофейной гущей сыта не будешь. И в рождественском чулке ничего, кроме конфет. Потом мне исполнилось 20, и мама сказала, что так не годится, что у меня должен быть жених, и написала письмо в любимое брачное агентство в Нью-Йорке. И представляешь, приехал свататься, но чересчур большой и очень некрасивый. Ему было 77 лет. Ну, все равно, я, может быть, и пошла бы за него. Да он как увидел, какая я маленькая, и сразу же пока и обратно на поезд, восвоясь. Так и не нашла я себе хорошенького маленького человека. Есть дети, но как представлю, что мальчики все вырастут, бывает, даже заплачу иной раз. Во время этого рассказа голос ее окреп посуровил, а руки спокойно улеглись на коленях. Айдабелла махала им, кричала, но ветер относил ее слова, и мисс Глициния грустно заметила. Бедная девочка. Думает, что она тоже уродец. Она положила руку ему на бедро, и пальцы сами, словно совсем не подчиняясь ей, пробрались к нему между ног. Она смотрела на руку с напряженным изумлением, но как будто не в силах была убрать ее, а Джоулу, смущенному, но осознавшему вдруг, что он никого на свете больше не обидит, ни мисс Глицинию, ни Айдабеллу, ни маленькую девочку с кукурузной куклой, так хотелось сказать ей: «Ничего страшного, я люблю тебя, люблю твою руку, мир — пугающее место, да». Он знал это, ненадежное, что в нем вечно, или хоть кажется таким. Скала выветривается, реки замерзают, яблоко гниет. От ножа кровь одинаково течет у черного и у белого. Ученый-попугай скажет больше правды, чем многие люди, и кто более одинок, ястреб или червь. Цветок расцветет и сохнется, пожухнет, как зелень, над которой он поднялся. И старик становится похож на старую деву, а у жены его отрастают усы миг за мигом, за переменой в перемена, как люльки в чертовом колесе. Трава и любовь всего зеленее. А помнишь маленькую трехглазку? Ты к ней с любовью, и яблоки спеют золотом. Любовь побеждает снежную королеву, с нею имя узнают, будь то Румпельштильцхен или просто Джоул Нокс, вот что постоянно. Стена дождя двигалась на них издалека. Задолго стал слышен его шум, словно стая саранчи гудела. Механик чертова колеса стал выпускать пассажиров. «Ой, мы будем последние!» — запищала мисс Глициния, потому что они зависли сейчас на самом верху. Стена дождя заваливалась на них, и лилипутка вскинула руки, точно хотела ее оттолкнуть. Дождь обрушился, как приливная волна, Айдабелл и все люди бросились бежать. Внизу на пустой площадке стоял один человек без шляпы. Джоул, лихорадочно ища взглядом Айдабеллу, сперва и не заметил его. Внезапно с голубым треском замкнулась электрическая линия, и в этот миг человек без шляпы будто осветился изнутри. Казалось, до него рукой подать. «Рандольф!» — прошептал Джоул, и от этого имени у него перехватило горло. Видение было мимолетным, ибо лампочки тут же потухли, и когда колесо сделало последнюю остановку, Рандольф уже исчез. — Подожди, — просила мисс Глициния, расправляя промокшее платье, — подожди меня. Но выпрыгнул первым и побежал от одного укрытия к другому. Айдабеллы не было в десятицентном шатре. Там никого не было, кроме утиного мальчика, раскладывавшего при свече пасьянс. Не было ее и среди людей, которые сгрудились под тентом карусели. Он пошел в платную конюшню, он пошел в баптистскую церковь, и, наконец, исчерпав, кажется, все возможности, очутился на веранде старого дома. По пустынному ее простору, взвившись спиралью, шорохом носились листья. Пустые качалки легонько покачивались. Старинный плакат птицей пронесся по воздуху и облепил ему лицо. Он попробовал освободиться, но плакат льнул к нему, как живой. И Джоул вдруг испугался еще больше, чем при виде Рандольфа. Ему не избавиться ни от того, ни от другого. Хотя чем же так страшен Рандольф, если он нашел его? То это значит, что он всего-навсего посланец пары телескопических глаз. Ничего плохого Рандольф ему не сделал еще до сих пор, пока. Он опустил руки, и чудо! Стоило их опустить, как плакат сам отлетел, подвывая под секущим ливнем. С такой уже ли легкостью утишит он другой гнев, безымянный, чей вестник явился в образе Рандольфа? Вьюны из лендинга протянулись сюда через мили, обвили его запястья и планы его. Его и Айдабеллы лопнули, как расколотое громом небо. Но нет, не совсем еще. Надо только ее найти. И он вбежал в дом. «Айдабелла, ты здесь, ты здесь!» Гул безмолвия был ему ответом. Там-сям сторонний звук. Дождь в дымоходе, словно шорох крыльев. Мышиная пробежка по битому стеклу, девичья поступь, той, что вечно бродит по ступенькам. И ветер, ветер отворяет двери, притворяет. Ветер шепчет печально под потолком. Дышит кислой сыростью ему в лицо, долгим выдохом продувает комнаты. Джоул позволил себя подхватить ветру. Голова у него была легкой, как воздушный шарик, и полый. Лед вместо глаз, вместо зубов шипы, язык из фланели. В это утро он видел рассвет, но с каждым шагом, приближавшим его, неведомо по чьей указке, такое было чувство к пропасти, все меньше надежды оставалось увидеть новый. Сон был, как дым. Джоул вдыхал его всей грудью, но он обратно уходил в воздух цветными кольцами, мошками, искрами, чьи вспышки только и удерживали от того, чтобы свалиться на пол кучей тряпья. Предупреждениями были эти огненные мухи. «Не засни, Джоул, в эскимосии сон погибель, сон конец, помнишь? Она мерзла, мать, она уснула. И волосы пахли снежной росой. Если б он только мог оттаять ей глаза, то она обняла бы его здесь и сказала, как он сказал Рандольфу, «Все будет хорошо». Нет, она раскололась, как замороженный хрусталь, и Эллен собрала осколки в ящик, обложенный гладиолусами по 50 центов дюжина. Где-то у него была своя комната, своя кровать. Видение приюта дрожало перед ним точно в знойном мареве. «Айдабелла, почему ты поступила так ужасно?» На веранде раздались шаги, хлюп-хлюп промокших туфель. Внезапно луч фонарика просунулся в окно гостиной и на секунду уперся в больное, крапчатое зеркало над камином. Зеркало осветилось, как пласт студня, и фигура за окном курилась смутно в амальгаме. Невозможно было узнать, кто там. Но когда луч ушел, и шаги зазвучали в холле, Джоул понял, что это Рандольф. И родилась в голове унизительная догадка. Неужели с тех пор, как он сбежал из лендинга, не остался незамеченным ни один его шаг? Как же должно было удивить мистера Сансома их прощание? Он присел за дверью. Сквозь щель между петлями он видел холл. Свет полз по нему огненной сороконожкой. Пускай Рандольф найдет его. Он будет только рад. Но что-то мешало ему подать голос. Хлюпающие шаги приблизились к двери, и он услышал маленький мальчик, жалобное хныканье. Мисс Глициния стояла так близко, что он обонял сырую затхлость ее сморщенных шелков. Кудри ее распрямились. Маленькая корона сбилась на бекрень, желтый кушак линял на пол. «Маленький мальчик», — повторяла она, водя фонарем по выгнутым, треснувшим стенам, где карликовый ее силуэт путался с бегучими тенями предметов. «Маленький мальчик», — повторяла она, и от безнадежности ее зов звучал еще жалостнее. Но Джоул боялся показаться. То, чего она хотела, он не мог ей дать. Его любовь была в земле, раздроблена и недвижима, с сухими цветами на месте глаз, мхом на губах. Любовь была далеко, питалась дождем, и лилии вскипали над ее останками. Глициния ушла, поднималась по лестнице, и Джоул, слушая ее шаги наверху, где от нужды в нем она обыскивала дебри комнат, ощутил нестерпимый стыд. Что его ужас, по сравнению с ее ужасом. У него комната, у него постель. В любую минуту он убежит отсюда, придет туда. А для мисс Глицини, которая плачет от того, что маленькие мальчики вырастут большими, всегда будет это странствие по умирающим комнатам, пока в один печальный день она не найдет своего нежданного улыбальщика с ножом.